заговор Гита, песни Бога, величайшее произведение ведической литературы, поведанное Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Глава 16. Божественные и демонические натуры. Шри Бхагаван уваджа Абхайам саттва саншуддхи Яна йога вявастхитихи Данам дамашча ядьяшча Свадхяя сапарджавам Ахинса сатьяма кродха Тяга шантира вайшунам Дая бхутешу лулуквам Мадавам хира чапалам Тежакшама дхрити шоучам Адрохо нати манита Бхаванти сампадам дайви Махи джатасья варата. Тексты с 1 по 3. Верховная личность Бога сказал: «Бесстрашие, очищение своего существования, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, совершение жертвоприношений, изучение вед, аскетизм, простота, ненасилие, правдивость, свобода от гнева, самоотречение, спокойствие, нежелание искать недостатки в других, сострадание ко всем живым существам, свобода от алчности, благородство, скромность, стойкая решимость, энергичность, всепрощение, сила духа, чистота, свобода от зависти и от стремления к славе. Все эти трансцендентные качества, о потомок Бхараты, присущи праведным людям, наделенным божественной природой. Комментарий. В начале 15 главы описывалось дерево баньян, олицетворяющее этот материальный мир. Боковые корни, произрастающие из него, сравниваются с поступками живых существ, благоприятными и неблагоприятными. В 9 главе говорилось также о девах, существах божественной природы, и об асурах, неверующих или демонах. Согласно ведическим писаниям, деятельность в гуне добродетели считается благоприятной для прогресса на пути освобождения. Она называется дайви-пракрити, имеющая трансцендентную природу. Обладающие трансцендентной природой идут к освобождению. С другой стороны, те, кто действует в гунах страсти и невежества, не имеют возможности освободиться. В результате они или останутся в этом мире человеческими существами, или опустятся на уровень животных, или на еще более низкие уровни жизни. В 16 главе Господь объясняет трансцендентную природу и соответствующие ей качества, а также природу демоническую и качества, сопутствующие ей. Он поясняет также преимущества и недостатки этих качеств. Рождение ребенка в атмосфере праведности называется в ведических шастрах Гарбадана Самскара. Если родители хотят, чтобы их ребенок был наделен благочестивыми свойствами, им надлежит следовать 10 принципам, рекомендованным для общественной жизни человеческих существ. Как мы уже знаем из Бхагавад-гиты, половые отношения ради рождения хорошего ребенка – это сам Кришна. Половая жизнь не осуждается при условии, что она согласовывается с принципами сознания Кришны. Находящиеся в сознании Кришны не должны, по крайней мере, зачинать детей, подобно кошкам и собакам. Им следует поступать так, чтобы после рождения их дети обрели сознание Кришны. В этом особое преимущество тех, кто родился от отца и матери, полностью пребывающих в сознании Кришны. Социальное устройство, называемое Варнашрама Дхарма, и включающее в себя 4 ступени духовной жизни и 4 касты, не предназначено для разделения человеческого общества по признаку рождения. Это разделение определяется уровнем образования людей. Оно предназначено для поддержания в обществе мира и процветания. Качества, о которых говорится здесь, имеют трансцендентный характер и помогают человеку прогрессировать в духовном осознании, чтобы он мог освободиться от этого материального мира. В системе Варнашрама, саньяси, или люди, ведущие отреченный образ жизни, должны быть духовными наставниками всех социальных укладов. Брахман считается духовным наставником 3 других каст, а именно кшатриев, вайши и шудр. Но саньяси, находящиеся над этими кастами, считается духовным наставником всех, включая брахманов. Важнейшее качество саньяси – бесстрашие. Поскольку саньяси должен жить один, без какой-либо поддержки или ее гарантий, просто завися от милости Верховной Личности Господа. Но если саньяси думает, кто же будет меня защищать, если я разорву все связи, то он не должен принимать отреченный образ жизни. Необходимо иметь твердую веру в то, что Кришна, Верховная Личность Господа, в своем локализованном аспекте Параматмы, всегда находится внутри, всегда видит и знает все, что человек собирается делать. Поэтому нужно иметь твердую уверенность в том, что Кришна, как Параматма, позаботится о душе, предавшейся ему. Он должен думать: «Я никогда не останусь один». Даже если я буду жить в самом дремучем лесу, я всегда буду с Кришной, Он всегда защитит меня. Эта вера называется абхаям, бесстрашие. Такое настроение необходимо для человека, принявшего отреченный образ жизни. Затем ему следует очистить свое существование. Есть много правил и регулирующих принципов, которым необходимо следовать в отреченном образе жизни. Самое важное из них – это строгий запрет на близкие отношения с женщинами. Такому человеку запрещается даже разговаривать с женщиной в уединенном месте. Господь Чайтанья был идеальным саньяси, но когда он был в Джаганатха-пури, женщины не могли даже близко подойти к нему, чтобы выразить ему свое почтение. Им предлагалось кланяться на некотором расстоянии. Это не признак ненависти к женщинам, но таковы строгие правила поведения саньяси, запрещающие близкие отношения с ними. Чтобы очистить свое существование, необходимо следовать правилам и предписаниям соответствующего уклада жизни. Несмотря на то, что Господь Чайтанья считается наиболее великодушным воплощением Господа, принимавшим самых падших среди обусловленных душ, в жизни саньяси он строго следовал всем правилам и предписаниям, определяющим отношения с женщинами. Один из близких сподвижников Господа Чайтаньи, Чота Харидаса, принадлежал к тесному кругу его близких друзей и учеников. Но случилось так, что Чота Харидаса посмотрел с вожделением на молодую женщину, и Господь Чайтанья был настолько строг, что тут же лишил его права находиться среди своих приближенных. Господь Чайтанья сказал: «Для саньяси и даже для любого, кто пытается разорвать путы материальной природы и подняться до духовного уровня и вернуться домой, обратно к Богу, стремление к богатству или к женщинам ради чувственного наслаждения, даже просто взгляд в их сторону с подобным желанием, предосудительны. Такому человеку лучше покончить с собой, чем ощущать в себе подобные запретные желания. Таков путь очищения». Следующий пункт – это развитие знания. Жизнь саньяси предназначена для распространения знания среди домохозяев и других людей, забывших о своей истинной жизни, посвященной духовному прогрессу. Саньяси должен жить подаянием, ходя от дома к дому, однако это не означает, что он нищий. Смирение также – одно из качеств человека, находящегося на трансцендентном уровне. И в силу истинного смирения саньяси ходит от двери к двери не столько ради милостыни, сколько ради того, чтобы, общаясь с грехастхами, пробудить их сознание Кришны. В этом заключается обязанность саньяси. Если он действительно находится на высокой ступени духовного развития, и духовный учитель дал ему такое наставление, он должен проповедовать сознание Кришны, руководствуясь логикой и разумом. Если же он не достиг такого уровня, ему не следует принимать отреченный образ жизни. Но если он без достаточного основания все же принял отреченный образ жизни, ему необходимо слушать наставления духовного учителя для развития своего знания и не заниматься ничем другим. Саньяси, или человек, принявший отреченный образ жизни, должен обладать бесстрашием, чистотой и знанием. Следующим моментом является благотворительная деятельность. Она предназначена для грехастх, домохозяев. Они должны зарабатывать на жизнь достойным образом и тратить 50% своего дохода на распространение сознания Кришны во всем мире. То есть им следует делать пожертвования тем, кто заняты на этом поприще. Благотворительная деятельность должна вестись в верном направлении. Как будет объясняться далее, имеются различные виды благотворительности в гунах благости, страсти или невежества. Благотворительность в гуне благости рекомендуется в писаниях, чего нельзя сказать о той, что совершается в гунах страсти или невежества, поскольку это лишь напрасная трата денег. Материальную поддержку следует оказывать только распространению по всему миру сознания Кришны. Такая благотворительная деятельность, несомненно, относится к гуне благости. Что касается дама, владения собой, то оно необходимо для всех подразделений общества, основанного на религиозных принципах, но в особенности это качество должно быть присуще грехастхам. Несмотря на то, что у грехастх есть жена, его половая жизнь также должна вестись с ограничениями, а именно только ради зачатия ребенка. Если грехастха не хочет иметь детей, он не должен вступать в половые отношения с женой. Современное общество наслаждается половой жизнью, используя противозачаточные средства или еще более отвратительные методы для того, чтобы избежать ответственности, которую приносят с собой дети. Это не трансцендентное качество, а демоническое. Если кто-либо, даже будучи грехастхой, стремится к духовному прогрессу, ему необходимо контролировать свою половую жизнь и не следует производить на свет детей, не руководствуясь целью служения Кришне. Если человек имеет возможность воспитать ребенка в сознании Кришны, то он может произвести сотни детей, но не обладая такой возможностью, он не должен вступать в половые отношения, просто потворствуя своим чувствам. Сегодня вы прослушали стихи с 1 по 3, 16 главы Бхагавад-гиты «Божественные и демонические натуры». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. संसार दावानंदनीर लोका नानाय कारिन घना घनत्यम सकलन गुणान वर्ष वंदे गुरसी चरणारविंदन महाप्रभु की कर्ण नित गीता बादित्रमा जन्म न सोर सेना रोमांचकम पासु तरंग भाजो वंदे गुरक्षी चरण अरविंदम शारदावानलनीरलोकाय कारिण घना घनत्यम सकलन गुणान वर्ष वंदे गुरक्षी चरणारविंद।